Они свернули. Как ни странно, дальше шел вполне приличный асфальт. Некоторое время ехали точно в полутемном тоннеле. Потом впереди забрезжил свет, и вскоре джип уперся в полосатый шлагбаум. Свирельников вышел из машины и огляделся. За невысоким забором на цементном постаменте стояла пушка-сорокопятка, а рядом с ней настоящая полевая кухня на колесах. В глубине виднелся длинный двухэтажный коттедж, обшитый светлым сайдингом. А слева три равновеликих холмика, землянки, такие, как показывают в кино. Над одной дымилась труба, а изнутри доносились музыка и женский хохот. Вся эта картина освещалась большими прожекторами, прикрепленными к стволам корабельных сосен, и возникало ощущение, что здесь, посреди лесной тьмы, нечаянно, словно снег в апрельской подворотне, залежался кусок облачного утра. «Стой! Кто идет?» Из тени вышагнул боец в каске и плащ-палатке времен Великой Отечественной. На груди у него висел настоящий ППШ с круглым диском. «А переночевать у вас можно?» — удивленно спросил Свирельников. «Нельзя». «Почему?» «Спецобслуживание». «Но в рекламе сказано, всегда есть свободные места». «Всегда есть, а сегодня нет. Спецобслуживание». Боец подошел совсем близко. Теперь их разделял только шлагбаум. Лицо под каской было опухшее, серое, небритое, но знакомое. И голос, точнее не голос, а округлая волгарская интонация, тоже была знакома. «Витька!» — наконец догадался Свирельников. «Возможно», — насторожился солдат. «Волнухин!» «Ну?» — согласился он, подозрительно оглядывая приезжего и его джип. «А вы, к слову сказать, кто?» «А я, к слову сказать, Свирельников!» «Какой еще Свирельников?» «Мишка Свирельников, ты что, забыл?» «Погоди, Мишка!» «Мишка, ты что ли? А кто же?» И они совершенно по-киношному обнялись через шлагбаум. От Витьки пахло тяжким мужским потом, луком и плохой водкой. «Ты откуда?» — спросил Волнухин, оторвавшись от друга детства. «Я из Москвы». «А чего ночью?» «Мы за грибами, чтоб с утречка. А ты чего здесь делаешь с автоматом?» «Чего-чего? Сам не видишь. Представляюсь, вроде швейцарца». «А землянки откуда?» «Они здесь были. Это уже Ямье». «Ямье? Ну?» «Не узнал разве?» «Эва, там ручей, а там деревня». «Здорово». Свирельников подивился чьей-то доходной выдумке. Тем временем донесся отчаянный женский визг. Из-под земли выскочила совершенно нагая и вполне кондиционная девица с аккуратно выстриженными гитлеровскими усиками на лобке. За ней выполз голый толстый волосатый мужик с выгнутой немецкой фуражкой на голове. «Хальт, партизанин!» — орал он дурным голосом. «Цырюк!» Она убегала, смеясь и призывно оглядываясь. Розовое, слегка дымящееся в лучах прожектора тело мелькнуло между кустов, и послышался всплеск, девица упала в ручей. Немец затрясся вдогонку. От его малинового, разогретого мяса валил густой пар. Затем раздался тяжелейший удар о воду и счастливое рычание. Следом из землянки вышел еще один, пузатый, обернутый по чресло простынкой. Он мечтательно поглядел на звезды, несколько раз шумно вдохнул-выдохнул ночной аромат, и тут заметил джип у шлагбаума. «Витька, кто это?» — начальственно крикнул толстяк. «Переночевать хотят», — подчиненно отозвался Волнухин. «Я же тебе сказал, спецобслуживание! Извинись и пусть уезжают!» «Я же объяснял, спецобслуживание!» — громко и противно повторил Витька, а шепотом добавил. «Хозяин, такая сука! Миша, ставь метров 200, я скоро подойду». Свирельников вернулся в машину. «Там голые бегают!» Радостно наябедничала Светка. «Ну и пусть бегают! Сдай назад!» — приказал он Лёше. «Метров 200!» Они отъехали так, чтобы их не было видно от шлагбаума. «Давай что-нибудь накрой поесть и выпить!» распорядился директор сантехуюта. Пока водитель доставал из багажника водку, хлеб, огурцы, колбасную нарезку, стаканчики и размещал все это на большой салфетке, расстеленной по капоту, Светка выпрыгнула из машины, сладко потянулась и решительно направилась в лес. «Ты куда?» – спросил Михаил Дмитриевич. «Есть вопросы, которые порядочным девушкам не задают», – величественно ответила она, гордо зашла за кусты и тут же выскочила оттуда с криком. «Ой, там кто-то шуршится!» «Тут змеи водятся», — сообщил Свирельников. «Ядовитые?» «Конечно. А укус в голую попу смертелен». «Да ладно!» Он достал с бардачка фонарь и направил в то место, на которое показывала напуганная подружка. В круге света возник ежик с искрящимися колючками и красными ослепленными глазами. «Ух ты!» — восхитила Светка. «Как в мультфильме «Ежик в тумане»!» Зверек сначала застыл от неожиданности, потом подергал острым черным носиком и бросился бежать, перебирая довольно длинными лапками с коготками, похожими на младенческие пальчики. Михаил Дмитриевич догнал его и легонько пихнул ногой. Тот сразу свернулся в клубок, обиженно затарахтев.